В дождь он забивался в кроличьи норы, а когда встречал другую лису, та, обнюхав и залаяна, презрительно говорила: «Тьфу, да от тебя человечьим духом пахнет. Убирайся-ка ты туда, откуда пришел. В нашем вольном лесу тебе делать нечего. Ты не наш, ты чужой». И залаян, и правда, ночь за ночью кружил подле лесничества, тоскливо поглядывая на свет в окошках. А однажды забрался даже во двор, надеясь найти в своей миске хоть какие-нибудь остатки пищи. Но вместо Изолаина в конуре жил теперь черный лохматый пес. И стоило ему учуять лису, он тут же выскочил и так громко залаял, что Изолаин поспешил убраться подальше в темный лес. Так неопытный лисенок бродил по Меховскому лесу, не находя нигде себе ни пристанища, ни корма, ни помощи. Забегал он и в Брузенвальдское лесничество, и в том Дорский сосняк, потом на Вересковую пустошь, оттуда на участке Алькастен и Фегерфейр. Но всюду было одно и то же. Никому-то он не был нужен, нигде-то он не находил для себя уголка. Поэтому он все снова и снова возвращался в свой родной Меховский лес, как будто только в нем и мог найти свое счастье. Но там его однажды ночью учуяли две отбившиеся деревенские собаки и погнали за ним. Гнали они его из Букового в сосновый лес, из соснового через загородку в открытое поле, потом по ржаной полосе через картофельное поле, гнали все дальше и дальше. Неслышно, вытянувшись словно стрела, мчался Изолаин во мглистой ночи, спасая свою жизнь, а собаки, с пеной у рта громко лая, неслись по его следам. В конце концов, в открытом поле кровавые эти разбойники нагнали бы лисенка, но тут неожиданно впереди показалась деревня. Не раздумывая, Изолаин ринулся по главной улице, а вот собаки, удравшие в лес из этой самой деревни, чтобы ночной порой в волю поохотиться, вдруг затихли. Должно быть, испугавшись, что их побьют, они оставили след и с нечистой совестью, поджав хвосты, удрали каждое в свою конуру. Изолаин пронесся через деревню, выскочил за околицу и юркнул между двух камней под куст терновника, где, чуть отдышавшись, вновь предался размышлениям о своей горькой участи. Ночная погоня так далеко увела его от родных мест, что нечего и думать было о возвращении в лесничество. О славной девочке Улле и еще более славной миске со сладким молоком. Так и лежал он, загнанный до полусмерти, в придорожной канаве, весь в болячках, со шкурой, разъеденной чесоткой, не зная, что же ему делать дальше. Вокруг простирался огромный, не ведающий жалости мир, где никому никакого дела не было до лисенка Изолаина. И покуда он так думал, на черном ночном небе мерцали звезды, как они мерцали над миллионами других лисят, живших когда-то и затем умерших, и никто никогда так ничего и не узнал о них. Но вот забрежил рассвет, и Изолаин встрепенулся. Роса легла на шкурку, ему стало холодно, и он побрел дальше вдоль дороги в сторону от деревни. Недалеко он отбежал от нее, как услышал кваканье лягушек на выпасе Августа Шмидта. Туда он и свернул, и тут же сцапал двух попрыгуней. Значит, повезло ему, уж очень нужен был завтрак пустому желудку. Затем он побежал дальше вдоль дороги, которая постепенно стала подниматься. Изолаину нравилось здесь, хотя, по правде говоря, укрыться негде было. Уж очень все голо кругом, дорога песчаная, малоезженная, повсюду в поле разбросаны серые валуны, а между ними бурно разросшиеся ежевика, терновник, дикие розы. При первых лучах солнца справа от дороги сверкнуло большое озеро, из прибрежных камышей доносилась песнь лягушек. Слева от дороги тоже должно быть была вода.